Безбилетный пассажир. Проходя во вторник утром мимо учительской, я услышал, как мистер Гарсия звонит в полицейский участок. «Залог Завейва поступил?» Он включил громкую связь, наверное, чтобы слышали другие учителя. Поэтому я услышал ответ. «Половину уже да, остальное наверняка скоро перечислят. Вот что, приезжайте-ка завтра с родителями мальчика к нам в участок. Тогда мы сдадим его им на поруки». «Хорошо, спасибо. Мы сегодня снова его навестим», — сказал учитель превращений и, видимо, положил трубку. «Родители? Где же нам взять родителей Вейва? И почему, спрашивается, деньги до сих пор не поступили? Может, Линнокс специально задержала выплату, потому что все еще злится на нас за зондирование?» Когда Фарин Гарсия снова заговорил, в его голосе слышалось отчаяние. «Миссис Мисаки, не могли бы вы выдать себя за его мать? Других учителей копы уже знают». «Мистер Гарсия, как вам только в голову такое пришло? Я же не могу врать полиции!» «Ну, понятно», — пробурчал учитель превращений. «Я могла бы», — предложила мисс Беннет. «Мило с вашей стороны, но вы слишком молоды». «Может, обратиться к родителям наших учеников?» — предложила мисс Беннет. Мистер Гарсия покачал головой. «Слишком рискованно. Может дойти до ушей Лидии Линнокс». Мисс Монг, морская анемона, подала голос из аквариума в холле. «Доброе утро. А кто, собственно, поручил слесарям поменять здесь все замки?» Мистер Гарсия выругался и выскочил из учительской. Увидев меня, он бросил на ходу. «Иди в лагуну, Тьяго. Сейчас поплывем на глубоководную тренировку». «Мисс Уайт ведь раньше якобы охотилась за головами, да?» — выпалил я. «Если это так, она специалист по выслеживанию людей, особенно оборотней. Она наверняка могла бы...» «Где ты видишь здесь мисс Уайт?» — перебил меня мистер Гарсия. Он явно был не в духе. Но ни меня, ни появившуюся словно из ниоткуда Финни это не остановило. «Кто сегодня поедет к Вейву?» — спросила она. «Джек, он уже в воскресенье у него был». Учитель торопливо сбежал мимо меня по лестнице в холл, и я услышал. «Что это значит, вы уже закончили? Кто вам это поручил? А у кого новый ключ? Как это ключ только один, и он у мистера Уильямса? Вы серьезно?» «Ой, похоже, ужасный новый директор нас опередил». Я направился в лагуну. «Думаешь, она правда хочет с нами встретиться?» — спросила Шари, когда мы в обличии дельфина и акулы ждали, пока остальные тоже превратятся. «Я имею в виду мисс Уайт». «Не знаю, может, она вообще не о том по телефону говорила», — сказал я, принюхиваясь к тысяче запахов в воде. «Фу! Кто-то намазался небезопасным для рифов кремом, а потом полез в море!» «Наверняка этот медузий пук, мистер Уильямс», — сказал Ральф. В тренировке участвовали семеро, в том числе Люси, которые, несмотря на хорошее самочувствие, велели держаться на поверхности. А еще Изи, Ральф, Барри, трое дельфинов и я. Вообще-то Мара тоже должна была отправиться с нами, но она заявила, что у нее страшно болят плавники. А Финни из-за наказания с нами не разрешили, и она, сунув руки в карманы шортов, наблюдала, как мы превращаемся. «Мне тут придется киснуть и зубрить со старшеклассниками испанские слова, пока вы там развлекаетесь!» «Что значит киснуть?» — поинтересовалась Шари. «Пить лимонный сок», — заявила Финни. «Целую бутылку или даже две». Дельфины, посочувствовав ей секунды три, стали бешено носиться по лагуне, забыв обо всем остальном. Наш учитель дал сигнал к отплытию. «Держитесь вместе, даже если заметите что-то аппетитное», — велел нам мистер Гарсия, плывущий впереди в облике дельфина Афалины. «И запоминайте дорогу. Обратно вам придется добираться самим. Следите, где находится солнце, какой вкус у воды, как вы воспринимаете магнитное поле Земли». «В смысле, чувство, какое направление верное?» Люси ракеты рванула вперед. «У двуруких оно тоже есть?» «Не, им для этого нужен компас», — сказал Барри. «Вы бы знали, как прекрасно Кармен ориентируется даже в человеческом обличии». Кинооператор, снимающий документальный фильм, мог бы сделать сенсационные кадры акул и дельфинов, одновременно закативших глаза. Хотя мистер Гарсия во втором обличии очень походил на Шари, я мог их различить. На его серой коже в разных местах виднелись серые полосы. У Шари тоже такие были, но намного меньше. «Что это за отметины?» — спросил я его. «Шрамы», — ответила за него Шари и подплыла ко мне. «Они остаются навсегда». Мистер Гарсия вздохнул. «Видишь этот шрам у меня на правом боку? Это был дикий дельфин. Он решил, что я бросил ему вызов, и укусил меня за бок. «О!» — сказал я и подплыл поближе, чтобы разглядеть шрамы Шари. Как ни странно, мой чувствительный нос уловил запах не только дельфина, но и мокрой шерсти. «Ну-ка, ну-ка...» Нам навстречу стремительно плыл Крис. Элегантно развернувшись, он описал рядом с нами круг. «Привет, ребята! Вот совпадение, что вы тоже здесь!» — невинно заметил он. «Можно мне с вами?» «Конечно!» — сказал мистер Гарсия, ни словом не упомянув, что официально Крис больше не числится в нашей школе. «Как ты? Мы временно сложили твои вещи в коробку и поставили в сарай». «Можете читать мои комиксы про Аквамена, но смотрите, не намочите!» — сказал Крис. Мы наблюдали не за ним, а за Барри. Не наябедничает ли он отцу? «Аквамен — фигня! Тор и Хеллбой намного круче!» — сказал он. «Если у меня когда-нибудь будет пес, назову его Тор». «Ништяк! Зверь заведет себе зверя!» — захихикал Ральф. «Думаешь, отец разрешит тебе взять собаку?» «Он уже согласился!» — заявил Барри. «Когда отец не на службе, он хороший. К тому же любит собак. А морских котиков нет», — заметил Крис. Мы плыли все дальше и дальше, с прибрежного мелководья в открытое море. Оно было прозрачным и темно-синим. Солнечные лучи плясали по воде, оставляя у нас на коже светящиеся узоры. «Красиво, конечно, но синева в море — знак пустыни», — объяснил мистер Гарсия. «Здесь мало питательных веществ и куда меньше микроорганизмов, чем у берега. Выжить тут непросто». «Да уж, ни одной рыбы не видать», — Крис был разочарован. Я слышал, как у него урчит в животе. Наверное, подачки, которыми его время от времени угощали туристы, все-таки не способны заменить еду в столовой. «Скажи, а тебе что-нибудь нравится в отце?» Блю попробовала втянуть Барри в разговор. «Когда он пытался научить меня играть в бейсбол, то проявил редкостное терпение», — пробурчал Барри. «К тому же он хорошо объясняет математические формулы. А еще он щедрый. Если я получаю хорошую оценку, мы всегда идем вместе есть мороженое». «Ну, хоть что-то». Слушая Барри, я оглядывался в поисках мисс Уайт, но касатки нигде не было видно. Лишь одинокая моторка пронеслась мимо. Мы услышали поблизости рев двигателя. Жутковато, когда не видно дна, но благодаря нашему с Блю и Люси глубоководному нырянию меня это не сильно напрягало. Когда мистер Гарсия рассказывал, что многие крупные морские обитатели в одиночку путешествуют по океану на дальние расстояния, но каждый год встречаются в определенных местах для поиска партнеров, вдруг что-то пощекотало мне брюхо. Блю засмеялась. «Смотрите, у Тьяго новый друг!» Я не мог посмотреть на себя вниз, но Шари послала мне мысленный снимок. Это был не новый друг, а скорее безбилетный пассажир. Он ехал на мне, присосавшись к моему брюху чем-то вроде присоски. «Еще чего вздумал? Проваливай!» — обругал я тварь длиной с предплечья, но ее это, конечно, нисколько не смутило. «Рыба прилипала», — с усмешкой объяснил мистер Гарсия. «Почти на каждой крупной рыбе есть такая, а то и несколько. Говорят, к ним привыкаешь». «Я не хочу привыкать работать такси», — возмутился я. «Кто-нибудь может ее отцепить или сожрать?» Когда дельфины вдоволь насмеялись надо мной и рыбой прилипалой, Ной, наконец, сжалился, превратил плавники в руки и схватил назойливую тварь за хвост. От этого она присосалась еще сильнее. Он не смог ее оторвать. «Попробуй ее пощекотать», — посоветовала Изи и тут же попробовала сама. Но лишь когда Блю сунула безбилетному пассажиру палец в жабры, тот сдался и обиженно поплыл прочь. Новым транспортным средством он избрал мистера Гарсию. Но тот, увернувшись, рванул вперед, и рыба прилипала, отстала. Когда она попыталась присосаться к Блю, та тоже с визгом пустилась на утек. «Однако вас легко отвлечь. Дикая касатка вас бы уже съела!» Вдруг прогремел у нас в головах знакомый голос. «Я плыла за моторкой, поэтому вы меня не слышали. Старый трюк!» Как я соскучился по этому голосу! «Мисс Уайт!» — ликующе воскликнул я, и мистер Гарсия тоже обрадовался, увидев огромную черно-белую касатку. «Алиша, а ты что здесь делаешь?» «Я...» — начала наша бывшая учительница борьбы прерывающимся голосом. «Простите, не хотела вам помешать». Может, потому что мы так хорошо друг друга знали, я почувствовал ее одиночество. Оно пахнуло на меня горьким ароматом ядовитого цветка. Но секундой позже она это заметила и отгородилась. «Глупости! Никому вы не мешаете!» Озорник Крис кружил рядом с мисс Уайт. Будь на ее месте дикая касатка, ему бы не поздоровилось. Хотя я слышал, что некоторые касатки питаются одной рыбой, а не морскими млекопитающими. «Нам вас очень не хватает!» — сказал Ной и подплыл к ней, не заметив, что к нему присосалась рыба прилипала. Но пробыла она на нем недолго. Заметив мисс Уайт, рыба прилипала, выбрала более крупное транспортное средство и направилась к ней. «Пожалуйста, вернитесь!» — упрашивала Шарри, но я чувствовал, что мисс Уайт все еще колеблется. Ральф и Барри молча выжидали. Я вдруг вспомнил, как во время урагана уловил мысли мисс Уайт, ее сомнения и самоупреки. «Неважно, кем вы были раньше и чему учились, вы стали хорошей учительницей», — сказал я и тоже подплыл к ней. «Просто расскажите нам, что именно вы совершили и почему. Большинство поймут, а остальные пусть помалкивают». «Вот именно!» — Ной крутился рядом с нами, словно заводной. «Тангароа вам поможет! Он понимающий и всепрощающий бог!» Мисс Уайт вздохнула. «Боюсь, люди прощают не так легко, как боги. А ты как считаешь, Фарин?» «Возвращайся с нами, Алиша», — не раздумывая ответил мистер Гарсия. «Ладно, сначала поговорим, а там посмотрим». И касатка, втрое крупнее наших дельфинов, поплыла рядом с нами. Я почувствовал неимоверное облегчение. Теперь все наладится. Наверняка. Блю, похоже, тоже радовалась. Здесь, в глубине, она была в своей стихии. «Можно я сплаваю на разведку?» — спросила она, и мистер Гарсия ей разрешил. Вскоре взволнованная Блю примчалась обратно. «Я кое-что обнаружила! Поплыли скорее со мной, а то не успеем!» Мы с любопытством последовали за ней.